Реинкарнация безработного. Дополнительные истории. Том 3. Яки Онигири. Умебоши – японская соленая слива. Уме – японский абрикос. Акака – сушеный, квашеный и копченый полосатый тунец. Онигири – японские шарики из риса. Когда я проснулась, то увидела, как кто-то вышел из комнаты. Хотя говорить кто-то не совсем правильно, это был Сукиакото времени. Он молча вышел, как только убедился, что я проснулась. Я потянулась и протяжно зевнула. Меня зовут Нанахоши. Нанахоши Шидзука. Школьница, которая попала в другой мир. Меня можно назвать путешественницей. Я много экспериментировала с магией призыва и телепортации, чтобы вернуться домой, но в ближайшее время у меня ничего не получится. В то же время, если я останусь в этом мире, то рано или поздно умру из-за болезни. Чтобы избежать достаточно печального конца, один из фамильяров Перугиуса, Сукиакото времени, использовал свои способности, чтобы заморозить мое время, позволяя мне просыпаться один раз в месяц на 24 часа. Один день. Одного дня хватает, чтобы принять душ, поесть и услышать о произошедшем за последний месяц. Для меня год 12 дней, и несколько лет пролетает в мгновение ока. Если бы это была прежняя я, то я бы постоянно переживала по поводу и без повода. Однако последнее время, частично благодаря помощи Рудеуса, я могу жить достаточно комфортно. Тем не менее, есть одна вещь, которая меня очень сильно беспокоит. Точнее, последствия использования способности Сукиакото. Я голодная! Как только я просыпаюсь, то начинаю испытывать дичайший голод. Согласно мнению Перугиуса, это происходит из-за того, что в моем теле нет маны. Кстати говоря, он не считает мой голод серьезной проблемой. Как бы то ни было, но проснувшись, я хочу есть! Мой желудок урчит, создается впечатление, что я не ела минимум неделю. Но даже так, несмотря на чувство, словно я вот-вот рухну после пробуждения, я ничего не сделала. С едой придется немного подождать. Я встала с кровати и вышла из комнаты. Сначала нужно искупаться, нужно сходить в ванную. Если вы хотите задержаться в замке Перугиуса, ванна необходима. Он любит чистоту. Кстати, в замке нельзя мусорить. Если вы насвинячите, то Сильварил одарит вас крайне неприятным взглядом. Именно из-за этого мне пришлось проигнорировать зверский голод и, придерживая живот рукой, направиться в ванную. Изредка потирая чешущиеся глаза, я вымылась и обтерлась полотенцем. Это небольшая плата за то, чтобы остаться в замке. Закончив с ванной, я приложила все оставшиеся силы, чтобы добраться до своей комнаты. И я знала, что меня там уже кто-то ждет. Рудеус, Заноба, Сильфи и Аиша. Если же подумать, кто навещает меня чаще, то это, безусловно, Рудеус. Нанахоши, доброе утро. Сегодня Рудеус. Когда я его вижу, то расслабляюсь. Он тот, кто удовлетворит мой голод. Я не знаю, знает ли он о моей проблеме с едой, но он всегда ее приносит. Краги и карри, выпечка с кремом и так далее. Воссоздав еду из нашего мира, он приносит ее мне. Иногда он приносит что-то странное, но то, что он приносит, всегда достаточно вкусное. Сегодня я чую сладковатый запах. Что же это? Я нервно сглотнула накопившуюся во рту слюну. Желудок гневно заурчал, я уже хочу съесть все. Казалось, мое тело не подвластно мне, его контролировал мой беснующийся желудок. Я начала приближаться к Рудеусу. Доброе утро, Нанахоши. Рудеус двинулся в сторону стола у окна, положил на него 7 объектов треугольной формы и начал разогревать их. Лопаткой в левой, кисточкой и палочкой в правой руке он переворачивал их и чем-то мазал. Когда он использовал кисточку, то макал ее в черноватую жидкость. Впоследствии приятный сладковатый аромат заполнил комнату. Я просто не могу ошибаться. Это соевый соус! Сегодня у нас яки-онигири. Я села на свое место, словно уже согласилась с его словами. Из окна открывался великолепный вид, хотя этих слов явно недостаточно, чтобы описать увиденное. Сад, которым больше всего гордится Перугиус, и белые облака вокруг. такое может существовать лишь в мире фэнтези. Хотя в моем старом мире можно было увидеть отголоски чего-то в этом роде. Например, в Мачу-Пикчу. Если я правильно помню, то Мачу-Пикчу же находится в Японии. Когда я посмотрела на стол, то увидела прикрытый тканью поднос. Убрав ткань, я смогла рассмотреть аккуратно разложенные в ряд белые онигири. Как я и ожидала, водорослей не было. Яки-онигири? Я впервые ем их. Ты никогда раньше не пробовала их? Мы не делали онигири дома. Онигири... да. Рудеус неопределенно кивнул, словно он одновременно понимал и не понимал, о чем я говорила. Но я уже сталкивалась с такой его реакцией и понимала, что она значит. У него такое лицо, когда он чувствует разницу в возрасте. Но в данном случае дело заключалось лишь в моем доме. Остальные дети приносили онигири на разные спортивные мероприятия и походы. Дело не в возрасте. Вот, готово. Тихонько звякнув, передо мной поставили тарелку, на которой лежали два горячих онигири. Есть еще суп мисо. Будешь? Хоть я ничего и не ответила Рудеусу, но он сразу же поставил огромную кастрюлю на стол. Как только он отодвинул крышку, запах мисо заполнил комнату. Далее он налил суп в деревянную миску, словно заранее знал мой ответ. Что до причины, почему миска была сделана из дерева, то, скорее всего, это из-за его одержимости ими. Мой рот заполнило слюной настолько, что казалось, словно этот суп уже у меня во рту. Безусловно, это не первый раз, когда я буду пить суп мисо. Рудеус приносил его несколько раз. И, похоже, в этот раз внутри есть даши. Примечание перевода. Вода плюс бурая водоросль плюс мясо скумбрии с стружкой. Мне кажется, каждый раз, когда он приносит его, этот суп становится все более и более совершенным. Я абсолютно уверена, Сильфи и Аиша прилагают массу усилий для этого. Приятного аппетита! Сложив ладони вместе и поклонившись, я только было хотела начать есть, но заколебалась. Рядом со мной лежала вилка, нож и палочки. Думаю, это чтобы я могла есть, чем мне захочется. Однако я намеренно взяла онигири руками. Я знаю, это считается проявлением плохих манер, но если я думаю об онигири, то в моей голове тут же возникает мысль. Его нужно есть руками. Схватив пальцами вкусняшку, я отправила ее прямиком себе в рот. Очень хрупкий. Онигири сразу же распался у меня во рту, заполняя его восхитительным ароматом соевого соуса. Казалось, смесь из белого горячего риса и соевого соуса сведет меня с ума, но это был еще не конец. Чем дольше я ела, тем сильнее становилось ощущение. Он добавил что-то еще в онигири. Такая приятная кислинка. Может ли... Умибоши? Однажды я поехал к Ариэле, наша встреча проходила у нее в саду. Там я и увидел дерево, которое очень сильно напоминало китайский абрикос. Я решил попробовать растущие на нем фрукты, и вкус оказался практически таким же. После этого Рудеус начал рассказывать мне об этом дереве, и как Ариэль спросила его, «Ты планируешь кого-то отравить?», когда он срывал фрукты. Правда, мне это было не особо интересно. Достаточно того, что это умибоши. В прежнем мире я ни разу его не ела. Если честно, то он мне не особо нравился, но затем произошло невероятное. Несмотря на полностью забитый рот, он с новой силой начал заполняться слюной. Характерный кисловатый привкус умибоши. Вкус белого риса, умибоши и соевого соуса начал смешиваться, и как раз в этот момент я и поняла, почему их едят вместе. Перед тем, как проглотить, я дополнительно, наслаждаясь, пожевала. Совсем невежливо запихнув следующую онигири, на меня вновь накатила волна ощущений. Как же мне хорошо. Так как я за раз проглотила слишком много, то горло немного заболело. Я выпила немного супа мисо, тонкий вкус которого идеально убирал послевкусие сливы и соевого соуса, освежая рот. Тяжело вздохнув, я продолжила есть и пить. Онигири исчезали один за другим. Это было просто невероятно. Вот в этих находится акака. Он сделан не из тунца, так что вкус может немного отличаться, но лично мне все равно нравится. Акака. Я ела ее множество раз, особенно в садике. Ее обычно подавали с яйцом и рисом. Невероятный вкус детства. Я уже хочу. Нанохоши, слушать меня и есть... Я не против, но... Я бы хотел кое-что с тобой обсудить. Какое-то у меня плохое предчувствие. Он иногда просит меня обсудить ту или иную проблему, что-то связанное с детьми, небольшая ссора с женами и так далее. Он обычно хотел понять, что сделал не так. Конечно, я помогаю Рудеусу, отвечаю что-то вроде «работай как можно усерднее» или «главное, разговаривай с женами, не держи все в себе». Однако иногда он задает вопросы, на которые я могу дать более развернутый ответ. Например, тот наш разговор о том, как он создал куклу, которая была похожа на меня, словно две капли воды, причем она могла функционировать как женщина. Или же его беспокойство о том, что Сильфи тяжело забеременеть в третий раз. Но даже так, хоть я и пытаюсь дать ему какой-то совет, не похоже, что это каким-либо образом помогает. В конце концов, я до сих пор остаюсь неопытной школьницей. Что случилось? По правде говоря, Люси... Люси, старшая дочь Рудеуса. В моей памяти она осталась маленькой, энергичной и слегка стеснительной девочкой с длинными ушками. Похоже, я не видела с ней уже целую кучу времени. Интересно, какая она сейчас? И что же она такого натворила? Она же не стала преступницей или воровкой. Может, она каждую ночь выезжает на лошади в злачные части города и постоянно дерется? Или же она объединила все шайки города, заручилась поддержкой Альянса Грейротов и отправилась покорять какую-то страну? Прямо сейчас она, должно быть, сидит в командном центре и... Она идет на прогулку с Клайвом. Клайв, если я правильно помню, это сын Клиффа и Эллен Алис, друг детства Люси. Извини, а можешь сказать, сколько им сейчас лет? Люси 14, а Клайву 12. 14 и 12. Клайв немного мал, но это никоим образом не значит, что он не может пойти на свидание. Правда, когда мне было 12, я ни с кем не ходила на свидание, и у меня не было парня. Слава богам, похоже, сегодня не будет какой-то слишком сложной темы для разговора. Ты против? Вроде бы нет. Тогда в чем проблема? Ты же хотел что-то обсудить. Я просто думал, будет неплохо, если я скажу ей что-то как отец. Как отец? А поподробнее? Ну, я точно не определился еще. Что-то вроде «любовь прекрасна, но не стоит забывать об учебе». Или же рассказать о контрацепции. О последнем даже не заикайся, это важно, но уж слишком рано. Да, хорошо. Если бы я была на ее месте, то что бы сделала? 13 лет, встречаюсь с одноклассником, и ко мне придирается отец. Мне бы такое не понравилось. Я бы ответила, что все знаю, и сопротивлялась по ситуации. Но я даже не знаю, как отреагирует Люси. В то же время, скорее всего, Люси прилагала колоссальные усилия, чтобы Руди признал ее. Правда, я не видела ее уже несколько лет и не знаю, как она там... Но раз она до этого была послушным ребенком, то она должна была усердно работать. Что бы случилось, если бы она сделала небольшой перерыв, а отец начал ее за это отчитывать? Только она решила передохнуть, как на нее тут же набросится отец с упреками «продолжай учиться» и так далее. На ее месте я бы возненавидела все и вся. Да, лучше оставить ее одну. Но может ли влюбленный подросток безболезненно вернуться к учебе или занятиям спортом? Так как я не слишком хорошо разбираюсь в понятии «любовь», то не могу сказать многого. Однако, раз так много людей сходит с ума из-за любви, разве не будет тяжело донести до нее мысль, касающуюся нелюбви? Мне кажется, что все будет зависеть от того, как... Какими словами ты это скажешь? Как я выражу свою мысль? Что-то об умеренности до завершения обучения. Важно, как и что он скажет. Если не выслушав, начать слишком активно вмешиваться в отношения, то это может ничем хорошим не закончиться. Такое нужно не забывать. Грейреты отправляют детей учиться в магический университет, и когда они его окончат, то им уже будет 17. Закончив его, она уже будет взрослой. Получается, тут уже будет стоять вопрос об личной ответственности за свою жизнь. Да, я понял. Умеренность. Какое замечательное слово. Я все понял, спасибо. Рудеус облегченно вздохнул. Похоже, в этот раз его консультация со мной прошла успешно. Вот только я не имею ни малейшего понятия, каков будет результат. Что ж, кушай. Что ты хочешь дальше, Ума или Окака? Когда я посмотрела на тарелку, то обнаружила, что все части Окака исчезли. Похоже, что я съела их, пока давала совет. Но я даже вкуса не распробовала. Правда, небольшое послевкусие осталось. Так, в следующий раз я точно прочувствую каждый кусочек. Акака. Хорошо. Рудеус смазал белый онигири соевым соусом и положил его на угольную жаровню. Буквально несколько секунд спустя по комнате разнесся запах соевого соуса. Насыщенный. Сладенький. Хоть я только что и съела два онигири, но во рту снова начала скапливаться слюна. Готовить в помещении? Похоже, тебе немного недостает здравого смысла. Кто-то незаметно вошел в комнату. Серебряноволосый мужчина в белом плаще. Это был никто иной, как Пиругиус. А за ним стояла Сильварил. Ой, прошу прощения, но не нужно волноваться, я регулярно проветриваю. Все хорошо. Хоть тебе и не достает здравого смысла, мой замок спокойно устоит против и более сильного жара. Даже пятнышко не останется. Благодарю за понимание. Наградив Рудеуса фырком, Пиругиус сел. Что вы едите? Это называется яки-онигири. Состоит из собранного в треугольную форму вареного риса и покрывается соевым соусом или мисо. Звучит прямо как блюдо искателя приключений. В конце концов, это еда простолюдинов. Думаю, я попробую один. Пиругиус всегда такой. Сначала скажет, насколько ужасно готовка, как отвратительно она выглядит, но он никогда не откажется попробовать. Рудеус ответил привычным «да, я знаю» и положил один из двух готовых онигири перед Пиругиусом. Второй он отдал мне. Вы едите его руками? Пиругиус покосился на мои перемазанные в соевом соусе и рисе руки. Вы можете есть его, как вам удобно. После слов Рудеуса Пиругиус схватил нож, вилку и разрезал онигири, после чего отправил кусочек себе в рот. Смотря на его элегантные движения, я даже почувствовала стыд за свои запачканные руки. Господин Пиругиус, как вам? Пиругиус замер. Ему не понравилось? Господин Пиругиус, не нужно заставлять себя есть еду из другого мира. Заговорила Сильварил, но он даже не успел распробовать что-то столь великолепное. Нет, по этому вкусу я, можно сказать, скучал. Вы скучали по этому вкусу? Во время кампании против Лапласа нас кормили чем-то похожим. Твердый хлеб, который нужно было окунуть в соус и немного поджарить на костре. Из-за достаточно сильного вкуса я не могу сказать, что было вкусно. Но воспоминания навевает. Прищурившись, Пиругиус посмотрел в окно, из которого открывался вид на сад, заполненный разноцветными цветами. Я даже представить себе не могу, о каком прошлом он сейчас думает. Пиругиус достаточно часто рассказывает о своих приключениях, но он никогда не говорит о печальных воспоминаниях. Рудеус. Да. Вкус был замечательным. Спасибо вам большое. Пока они говорили, я ела мою акака-онигири. О нет, я снова забыла распробовать. Главное, я уверена, мне вкусно. Я все равно хочу растянуть ощущения. Правда, с этой онигири я уже съела 3 штуки, и мой желудок потихоньку заполняется. Полный желудок – худший враг вкусовых ощущений. Неважно, насколько что-то вкусное, если вы будете есть это на полный желудок, то вкус непременно пострадает. Это особенно касается блюд с сильным запахом. Так, еще одну. И думаю, это мой предел. Мне взять акака? Но я уже съела 2 штуки. Может быть, лучше взять умы? А как насчет половинки того и половинки другого? Нет, они готовятся разное количество времени. Так, пора согреться. Сказал Рудеус и поднял котелок со стола. Он положил руку на боковую стенку и подержал несколько секунд. Поначалу я не совсем поняла, зачем он это делает, но потом догадалась, что он греет воду с помощью магии. Интересно, что же там внутри? После яки-онигири это завершающий штрих. Рудеус положил готовый онигири в глубокую миску, после чего залил ее содержимым из котелка. Как только запах жидкости дошел до моего носа, я тут же поняла, что внутри. Чай. Зеленый чай. Отец Зука! Примечание перевода. Блюдо японской кухни, в основе которого лежит вареный рис, залитый зеленым чаем или горячей водой. Понятно. У тебя есть чай? Ну, ингредиенты для черного и зеленого чая одинаковые. Хоть я никогда и не ела яки-онигири в моем родном мире, но такое... Я бы никогда не придумала есть его таким образом. Отидзука – стандартный десерт после еды. И даже с полным до краев желудком можно насладиться запахом и вкусом. Вот, попробуй. Я схватила палочки и начала разделять на части яки-онигири, чтобы он получше пропитался зеленым чаем, который должен был усилить мой аппетит. Приятного аппетита! Я отдалась поеданию Отидзука всей душой и телом. Зеленый чай смягчает рис и нейтрализует рисковатый привкус соевого соуса. Мягкие и нежные зернышки, а если добавить в онигири умы, то он становится умэдзука. Я могу есть целую вечность. Ох. Я сразу не осознала, но я все съела. Когда я ела, то мне казалось, что мой желудок бездонный, но теперь, закончив, я поняла, что в меня не влезет ни крошки. Осмотревшись, я посмотрела на сад и облака совсем с другой стороны. У меня возникло ощущение, что мы выбрались на пикник. Я так рада. Господин Пирогиус, сад невероятно красивый. Пирогиус ничего не ответил. На его лице прямо-таки написано, это же очевидно. Он молча продолжал пить Отидзуке. Рудеус тоже ничего не говорил, молча доедая недоготовленное нигири. Момент тишины. Рудеус иногда попивал свой суп мису, и эти звуки разносились по всей комнате. На острове есть деревья и цветы, но нет птиц, как и любых других животных, даже самых маленьких. По какой-то неведомой причине возникает достаточно странное ощущение. Мы сидим в таком чудесном месте, едим онигири и пьем суп мису. Все это кажется настолько экстравагантным. Пусть я попала в этот мир не по своей воле, но такие моменты счастья завораживают. Рудеус. М? Я обязательно вернусь. Постарайся. Я верю в тебя. Если я вернусь в прежний мир без каких-либо проблем, то обязательно отправлюсь в путешествие и повидаю мир. Я возьму онигири, суп мисо, соевый соус и кучу других продуктов. Я отправлюсь туда, где можно готовить, и сама сделаю свой собственный яки-онигири.